Глава 19. Алена. Спасибо тебе за то, что помог разобраться с женой. Завтра мы заберем документы из сада, и проблем больше не... Мысленно формулирую я, пока подхожу к майору. А к окончанию фразы резко забываю, зачем, собственно, шла и где вообще нахожусь. «Ну, здравствуй», — произносит этот неугомонный мужчина и по-хозяйски впечатывает мое размягшее тельце в свою железобетонную грудь. «Нет», — булькаю я в ответ и тут же получаю глубокое проникновение языком по самые гланды. Эффект неожиданности срабатывает самым коварным образом. Пока пытаюсь понять, что это за отоларингологический метод, майор находит у меня во рту волшебную точку и в мгновение ока перезагружает уставший мозг. Срабатывает четко, как стоп-кран. Вместо слов прощания я слышу собственные стоны. А вместо побега назад позволяю майору еще сильнее вмять мое тело в упругие кубики и укутать со спины теплой курткой. От этого резкого перепада теряюсь окончательно. Вязну в уже знакомом терпком запахе. Забываюсь в настойчивой ласке. Чувствую, как на душе просыпается что-то забытое и запретное. «Нет, прошу». Вырвавшись, упираюсь в пресс майора. «Не надо больше». Закусываю губу от горячего поцелуя в шею и предательски всхлипываю. «Какая же ты отзывчивая». Майор смотрит мне в глаза захмелевшим взглядом. «Пиздец, как хочу засунуть член в этот рот». Мерзавец снова толкается языком между зубов и устраивает там еще более грандиозное отключение, настоящий блэкаут. Обалдевшая, первые секунды я еще сопротивляюсь. Цепляясь за остатки гордости, пытаюсь выпутаться из объятий. Кусаю этого эротического маньяка за губу, царапаю шею. А потом... Оказываюсь на пассажирском сиденье его танка, прикованный ремнем безопасности к спинке. Мы не договаривались никуда ехать. Оглядываюсь назад на свой дом. «Ты четко промычала «да».» Гад топит в пол педаль газа. «Какое «да»? Ты даже не спрашивал. Бью его в плечо». «Серьезно?» Наглец, ухмыляясь, косится в мою сторону. «Походу, я был слишком занят». «И поэтому кое-кто решил, что может увести меня? Без одежды, без теплой обуви?» Смотрю на свои пушистые тапочки. «Без всего?» «Наверное, нужно возмутиться или накричать на охреневшего похитителя. Я не планировала сегодня никаких путешествий. Возможно, где-то рядом с домом шляется мой бывший муж или какой-то из его шестерок. Худшее время для приключений на мои интимные места. Только почему-то смешно». Это явно или нервное, или последствия глубокого бурения в рот. «Там, куда едем, тебе и это все не понадобится». На колючем лице майора мелькает плотоядный оскал. «А за мелким присмотрит подружка. Не парься, она мне пообещала». «Ты еще и Машу втянул в свою аферу? Кобель похотливый». Вновь легонько бью его в плечо. «Неандерталец хренов». Отворачиваюсь, чтобы паршивец не видел моего выражения лица. «Если тебя это успокоит, кроме хрена у нас есть еще и еда», — гордо заявляет этот добытчик. «Мамонта не было, пришлось поймать китайца и потребовать с него жратву». «Я не голодная». Прикладываю ладонь к губам, скрывая улыбку. «Мое первое свидание за последние 6 лет, и такая романтика». «А я с тобой еще и не начинал». Тяжелая лапа ложится на мое левое колено. «Обязательно проголодаешься». Вопреки моим ожиданиям, майор паркует машину не возле квартиры, а рядом с красивым одноэтажным домом. Высоким забором он напоминает дом Марата, но стоит зайти за калитку, сходства заканчиваются. Муж экономил на всем, что касалось отделки и дизайна. Он считал, что разбирается во всем лучше разных умников, которые хотят нагреть руки на других. Тот, кто строил этот дом, явно не жалел денег на детали и на специалистов. Не знала, что в Следственном комитете сейчас так много зарабатывают. Я плотнее укутываюсь в куртку майора и не решаюсь пройти дальше. «Считай, что я богатый наследник». Он шлепает меня пониже спины. «С богатой наследственностью». Смеюсь себе под нос. Или ты предпочитаешь шалаш?» «Я точно знаю, что секс в машине — это не моё». Делаю первый шаг, чувствуя, как волнение постепенно сменяется любопытством. «Сладкая, ты даже не представляешь, как сильно я с тобой согласен». Майор открывает дверь и, распахнув ее, разрешает мне первой войти в его лакшери-логово. «В задницу эту акробатику. Стар я для такого дерьма». «Тогда...» Прямо за порогом я разворачиваюсь. «Чего стоим?» «Пока не начали...» Складываю руки в молитвенном жесте. «Три условия». «Детка, три? У меня сейчас случится разрыв мошонки. Пощади!» Оставив пакет с едой на полу, майор прижимает левую ладонь к груди. «Первое. Ты меня ни к чему не принуждаешь. Поправляю руку этого умника, опускаю ее туда, где, по его словам, скоро должно рвануть». «Согласен», — мгновенно отвечает он. «Второе. Когда я попрошу отвезти меня домой, ты не споришь. Сразу же садишься в машину и везешь назад». «Хоть голышом, не проблема», — решительно кивает. «И третье. Облизываю пересохшие губы. Больше никто никого не ищет. Никаких свиданий и никаких звонков. Это последняя встреча». Я и не представляла, что будет так сложно озвучить это условие. Наверное, проще было бы смолчать, сбежать, как сбежала от мужа. Однако майор даже не пытается отговорить. «Это последнее?» Сдирая с себя рубашку, буднично уточняет он. И как только я киваю, подхватывает меня на руки.